так значилось на дверной табличке, удивился еще больше. «Наверное, еще ничего не знает о смерти соседа», — подумал следователь и сказал. «Я бы хотел спросить вас о вашем соседе». Глаза Цверкуна С.И. оживленно блеснули. «Так я и знал, что до этого дело дойдет». «До чего до этого?» «Соответствующие органы им заинтересуются. Успел уже что-то натворить?» Будто бы не услышав вопроса, следователь спросил. «Вы уверены, что сосед должен был что-то натворить?» «Уверен, уверен», — закивал головой Цверкун С.И. «Почему?» «Со странностями человек, чтобы не сказать больше». Цверкун С.И. покрутил пальцем у виска и подмигнул Трофиновскому. «Жил один, с двумя женами давно разошелся. Да и кто будет жить с таким? Ежели поверите, цены не знает простым вещам. Однажды какому-то мальцу за картинку отдал свои часы. Ей-бо! Представляете, смехота!» «Что за картинка?» «А бес ее знает. Обыкновенный листик бумаги. Но Степура снял часы и отдал. Сам видел. А то бы век не поверил. И дружки у него, как на подбор, не от мира сего. Начнут судачить о чем-то, чуть не подерутся, из-за всякой чепухи. Один скажет, что такой-то художник в древности смешивал краски так-то. Говорит уверенно, на вроде он тогда рядом стоял. А другой ему возразит. И пошло-поехало, пена изо ртов летит. Вроде им и все равно. Или о каком-нибудь ученом заговорят, о писателе. Или, к примеру, книгу разбирать начнут. Так чуть глаза друг дружки не повыдерут. Так спорят, будто дом проигрывают. Бесноватые какие-то. Хиппи. Особенно двое. Высокий и худой, как жердь, и низенький, с гривой волос по плечам и с бачками. Честное слово. Вы часто бывали у соседа? Что вы, откуда? Он и не звал. Считал себя выше нас, рядовых тружеников. Как же, из другого теста слеплены. Не, чтоб по-соседски на чай кофе пригласить. Откуда же о его друзьях знаете? А кричат они так, что и на лестнице слышно. Трофиновский не стал уточнять, как Цверкун С.И. умудрялся столько услышать и увидеть на лестнице. И зачем ему это было нужно? Он уже понял, что собеседник может рассказывать о своем соседе очень долго и не беспристрастно, поэтому решился прервать словесный поток. «Не заметили случайно? В последнее время, перед вашим отъездом, к соседу не заходил кто-то новый? Ну, не из постоянных посетителей. Ваш человек? Подосланный?» Цверкун С.И. хитро прижмурился, одна бровь почти закрыла глаз. «Почему наш?» А я сразу скумекал, заговорщицки сверкая глазами и до нельзя довольный собственной проницательностью зашептал Цверкун С.И. Человек тот был вроде нормальный с виду, без всяких там излишеств на голове или в одежде, одним словом, нормальный вполне, совсем не такой, как Степура и его друзья. Опишите его поподробнее, пожалуйста. А вы будто его и не знаете вовсе. Серьезно, не ваш? Недоверчиво повел головой и разочарованно протянул. Ну, самый обыкновенный человек. С маленьким чемоданчиком, сразу видать, трудяга. А ваш сосед... «Не трудился, разве?» — не удержался Трофиновский. «Да труд известный. За день намалюет, а потом целый год треплется. Каких-то каскадеров нарисовал. Так шум подняли. Шедеврально, гениально, волнительно. И зачем только таких государство держит?» «Был бы жив Степура, Трофиновский оставил бы Цверкуна